Глава 56. «Оно...» — Кершо сглотнул слюну. «Оно живое?» Развалившийся под деревом гигант перевернулся на бок и попытался подняться, опираясь на руку. Но сил удержать огромное тело ему не хватило, и он рухнул обратно с отвратительным хрустом. Кершо нутром чуял, что лучшее, что он может сейчас сделать, — это бежать. «Прочь! Прочь отсюда!» Но ноги будто приросли к земле. В той же неподвижности застыли президент и Пьер Бриши, а Карло... Карло он не видел. Из груди Бальяска снова вырвался мучительный стон. Великан обвел присутствующих взглядом. Его глаза походили на черные дыры, позернутые маслянистой пленкой, пустые и бессмысленные, как у слепца. И все же Кершо не мог отделаться от ощущения, что великан не просто смотрит на него, но и видит его насквозь. Все кости, мышцы, внутренние органы, мысли, самые сокровенные тайные желания. И не только видит. Длинные пальцы гиганта не двигались, но политику казалось, будто Бальяска ковыряется ими внутри его плоти, что-то передвигает, что-то меняет местами, лепит из него, как из куска глины, нечто совершенно иное. Нечто, что не имеет права называться человеком. По штанам Кершу расползлось теплое пятно. Но ему было глубоко плевать на то, что он обмочился в присутствии господина президента и Пьера Бриши. Значение имел только безгубый рот Бальяска, растянувшийся в самодовольной ухмылке. «Хо! Какое чудное получится стадо!» У Кершоу подгибались колени. Ему нестерпимо хотелось опуститься на четвереньки и... «Оно еще и разговаривает!» В тот же миг раздался дикий крик. Не крик даже, звериный вопль. Человеческая глотка не способна издавать подобные звуки. Черная тень метнулась из-за спины политика навстречу великану. Бальяска поднял худую руку в попытке защититься, но Карло это не остановило. Мавр налетел на гиганта и придавил к земле. Тот попытался его оттолкнуть, но слабо и безвольно, особо не сопротивляясь. Карло попросту смял его, как тряпичную куклу. Прижимая Бальяска коленями, Мавр обхватил его голову и крутанул вправо на полный оборот. Если бы на месте гиганта был человек, то захрустели бы сломанные кости. Наверняка бы хлынула кровь. Но вместо этого послышался скрип, а следом — громкий треск, с каким рвется полотно. Мавр, страшный, с выпученными глазами, со скаленными зубами, продолжал крутить голову Бальяска. Оборот, еще один. Великан пытался сопротивляться, колотил Карлу по спине, но в его ударах не было даже намека на силу. Затем раздался хлопок, и Карло вскочил на ноги, двумя руками удерживая оторванную голову. Ни капли крови не пролилось на землю, только сухая солома посыпалась из шеи. Высоко подняв свой трофей, Карло издал победный рык и швырнул голову вглубь оранжереи, после чего обернулся к еще дергающемуся телу и харкнул на останки. Кершо схватился за узел галстука и так сильно вдавил его в гортань, что в глазах потемнело. Если бы не это, его бы точно вывернуло наизнанку. Блевал бы собственными внутренностями, пока не осталось бы ничего, кроме пустого мешка из человеческой кожи, вроде того, что лежал сейчас под деревом. Кершоу не мог даже вообразить ничего столь же кошмарного, столь же мерзкого и отвратительного, как разыгравшаяся перед ним сцена. Он отказывался верить в то, что все это произошло на самом деле. «Это же был какой-то спектакль, правда?» Карло выпрямился, оправил задравшийся фраг, и жуткое лицо вновь обратилось в бесстрастную маску вышколенного слуги. «Однако», — сказал Бриши. «Хм, занятно. Это ведь солома?» Кершу, бледный как смерть, если не считать пунцово-красных пятен, обернулся к лидеру партии объединения. Он не знал, что именно должен увидеть в его глазах. Ужас, быть может, или отвращение, но увидел лишь любопытство, как у человека, разглядывающего необычного жука. В груди Кершоу похолодело. Во что, черт возьми, он ввязался? Во что его втянули? Стоящий рядом президент республики выглядел куда человечнее, Он трясся, как желе. Толстые губы двигались, хотя с них не срывалось ни звука. Кершоу не сразу сообразил, что президент молится. Что ж, это можно понять. Тело серокожего гиганта наконец застыло, но политику казалось, будто он до сих пор чувствует длинные пальцы, мнущие, комкающие, меняющие его плоть и душу. И единственное слово, которое приходило на ум, было «изнасилование». «Что это было, Пьер?» — заговорил президент, и в его голосе прозвучали истеричные нотки. «Ты можешь мне хоть что-то сказать?» Бриши сухо кашлянул. «Боюсь, не могу, господин президент. Я и сам озадачен». «Озадачен?» — взвизгнул президент. «Ты озадачен?» Лицо его перекосило. Кершу испугался, что сейчас президент набросится на своего лучшего друга с кулаками. Однако, наткнувшись на ледяной взгляд Бриши, президент растекся, как квашня. «Они пришли за мной, Пьер», — забормотал он, ладонями сжимая виски. «Они меня ненавидят. Они сделают все, чтобы...» Президент всхлипнул. «За что, Пьер? Что я им сделал? Я же всего себя, всю свою... Да я же...» Кершоу вдруг понял, что сейчас президент разревется, и это зрелище будет пострашнее великана Бальяска. Рыдающий президент — это конец всего того, во что верил политик и на что он опирался. Вдруг оказалось, что дом, который он возводил долгие годы, стоит на фундаменте из зыбучего песка. Бриши решительно шагнул вперед и взял президента за плечи. «Шарль». Впервые в жизни Кершоу услышал, чтобы кто-то обратился к президенту республики по имени. Тот дернулся, пытаясь освободиться, но Бриши только крепче сжал его плечи. «Шарль», — повторил он, — «успокойся, возьми себя в руки». «В руки? Да я только и делаю, что держу себя в руках. Они же... они не понимают. Шарль!» В голосе Бриши прозвучала сталь. Те самые ноты, которые вводили в неистовство его последователей. Те самые ноты, после которых они готовы были пойти за ним хоть на плаху. И президент, услышав их, замолчал. Все равно, как если бы Бриши влепил ему пощечину. Бриши выдержал небольшую паузу. «Друг мой», — заговорил он куда мягче, — «все хорошо. Вы не один. С вами преданные друзья и соратники. Вам есть на кого опереться. И мы не оставим вас, что бы ни случилось». «Но, Пьер, ты не понимаешь. Они...» «Даю вам слово, господин президент. Я лично со всем разберусь. Обещаю. А вам нужно отдохнуть. Вы сильно устали, вы слишком много работали. Один человек не в силах нести столь неподъемную ношу». «Но...» «Просто отдохнуть», — с нажимом повторил Бриши, а затем, все еще держа президента за плечи, обратился к камердинеру. «Карло, пожалуйста, позаботься о нем. Сделай то, что ему сейчас нужно. Ванна, соли, ты знаешь». «Да, господин Бриши». «И моя глубочайшая благодарность. Твой поступок, несомненно, достоин восхищения. Я рад, что господин президент в столь надежных руках». Карло склонил голову. «Спасибо, господин Бриши». Они обменялись быстрыми взглядами, но что стояло за этим, Кершоу не понял. «Вот и хорошо», — сказал Бриши, отпуская президента. «Только что по щеке не потрепал». Кершоу поежился. Какого черта он с ним нянчится? Как с малым ребенком? Но в этот момент Бриши посмотрел на него, и Кершоу понял, что никогда в жизни не задаст этот вопрос. «Вы обязаны отдохнуть. Слушайте Карло, он обо всем позаботится». Господин президент вяло махнул рукой и поплелся по дорожке к выходу из оранжерии. Карло черной тенью заскользил за ним следом. Впрочем, как только Мавр поравнялся с Бриши, тот удержал его за рукав. «Вот еще, Карло, у меня к тебе будет небольшая просьба». «Да, господин Бриши». Бриши быстро глянул на удаляющегося президента и заговорил тише, чтобы тот его не услышал. «Найди ему женщину». Если Карло и удивился, то на лице это никак не отразилось. «Да, господин Бриши». «Но...» Никаких красавиц, актрис, профессионалок высшего класса и тому подобного сброда. Найди ему тихую и уютную женщину. Что-то маленькое и хрупкое, но не совсем ребенка, конечно же. Что-то домашнее. Понял, господин Бриши. В старом городе есть заведение под названием «Курятник». Обратись туда, и тебе помогут. Лучше всего провинциалка, только приехавшая в город, или кто-то в этом роде. Хорошо, господин Бриши. Карло коротко кивнул и поспешил за президентом. Бриши дождался, пока оба скроются из виду, и обернулся к Кершу. «Дрянь», — сказал он спокойным, ровным голосом. Но было в этом спокойствии что-то такое, отчего Кершу захотелось куда-нибудь спрятаться или, на худой конец, забраться на дерево. Если у него и оставались какие слова, все они застряли глубоко в глотке. «Дрянь», — повторил Бриши. «Ситуация выходит из-под контроля. Пойдем». Он махнул рукой, чтобы Кершу следовал за ним, и, чеканя шаг, двинулся по дорожке. Кершу семенил следом, точь-в-точь маленькая собачонка. «Пьер, вы... Пьер, что?» «Лайонель, помолчите. Вы мешаете мне думать». «Прошу прощения, я просто хотел...» Бриши смерил его взглядом, и под прицелом серых глаз Кершу вдруг вытянулся по струнке, к немалому своему удивлению. Он не привык подчиняться приказам. Он был политиком, а не солдатом. В его природе было лавировать и извиваться, слушать тех и этих, но всегда поступать по-своему, руководствуясь исключительно собственной выгодой. Но сейчас чутье настойчиво советовало ему беспрекословно выполнять все то, что говорит этот сухопарый человек в военном френче без нашивок. Автомобиль ждал у парадного входа. Шофер, поджарый парень со взглядом убийцы, молча открыл дверь и молча ждал, пока Кершу и Бриши устроятся на кожаных сиденьях. «Куда мы едем?» — в третий раз рискнул заговорить Кершу, когда дверца захлопнулась. Бриши ответил не сразу. Пару минут он разглядывал пятно на брюках политика, и под этим взглядом тот задергался, как дохлая лягушка от ударов током. Бриши откинулся на спинку сиденья. «Для начала проведаем нашего дорогого профессора», — сказал он, и его голос прозвучал на удивление устало. «Надеюсь, ему найдется, что нам сказать».